Главный экзаменатор вывел нас из экзаменационного зала и направил каждого в отдельную каменную келью размерами 2 на 3 метра и высотой около 2,5 метров. За кельями все время неотрывно наблюдали монахи-полицейские. Как только мы вошли в кельи, двери за нами были закрыты на замок и опечатаны. Через небольшое отверстие в стене каждый из нас получил чернильный прибор и первый лист с вопросами, а также чай с маслом и цумпу. Обслуживавший нас монах сказал, что цумпу нам будут выдавать 3 раза в день, а чая — сколько захотим. И экзамены начались. В день мы сдавали по одному предмету, и так в течение 6 дней. Это была напряженная работа с раннего утра до наступления темноты. Кельи были без крыши, освещались тем же дневным светом, что и весь экзаменационный зал. Во время своего экзамена мы оставались каждый в своей келье, покидать которую не разрешалось ни под каким предлогом. С наступлением темноты у окошечка появлялся монах и собирал наши листки с выполненными заданиями. После этого можно было отдохнуть и поспать до следующего утра. Я убедился на собственном опыте, что экзаменационная письменная работа, продолжающаяся 14 часов, представляет серьезные испытания на прочность знаний и психологическую выдержку кандидата. Письменные работы закончились к вечеру 6-го дня. Ночь мы провели в заперти, поскольку на следующее утро должны были убрать свои кельи и оставить их в таком же порядке, какой застали неделю назад. Остальная часть дня была предоставлена в полное наше распоряжение. Через 3 дня, когда были проверены все сочинения и найдены все ошибки в них, каждого по очереди вызывали в экзаменационную комиссию, члены которой снова и снова гоняли нас по всем предметам, уделяя особенно пристальное внимание нашим промахам и слабым местам. Опрос продолжался целый день. На следующее утро все 16 кандидатов собрались в зале дзюдо, чтобы продемонстрировать, как они усвоили захваты, замки, падения, броски и искусство самоконтроля. Каждый должен был помериться силами с 3 другими участниками. Проигравшие выбывали один за другим, и в конце я остался один. Конечно же, я стал первым дзюдоистом лишь благодаря жестким тренировкам дзю, а ведь тогда, в детстве, я считал его школу грубой и несправедливой. Еще один день мы отдыхали, восстанавливая силы после трудных испытаний. Наконец наступил день объявления результатов. Мне и еще 4 моим товарищам, успешно выдержавшим экзамены, присвоили звание трапы, священника-врача. После экзаменов меня позвал к себе лама Мингердендоп, мы с ним не виделись все это время. Лицо его светилось радостью. «Браво, Лапсанг, ты оказался первым в списке». Отец-настоятель послал специальное представление Далай-ламе. Он хотел сразу тебе присвоить звание ламы, но я возражал. Мое лицо, кажется, вытянулось, и он добавил. Нужно учиться еще лучше и заслужить это звание трудом и успехами. Если тебе сейчас присвоить звание ламы, ты расслабишься в учебе. Я распорядился, чтобы тебя поместили в комнату рядом со мной. Придет время, и ты будешь сдавать экзамен на звание ламы. Решение Мингьярудандупа показалось мне разумным. Кроме того, я бесконечно доверял ему и привык беспрекословно подчиняться. Я радовался, сознавая, что мой успех — это его успех, это он сумел сделать из меня первого ученика по всем предметам. Спустя несколько дней из Патала прибыл запыхавшийся гонец с посланием от Далай-ламы. О, наши гонцы — великие комедианты! Они так умело изображают нечеловеческую усталость, что действительно складывается впечатление, будто они чуть ли не на животе преодолели 1000 километров, лишь бы вовремя доставить важную весть. Зная, что от Паталы до нашего монастыря нет и 2 километров, я с улыбкой смотрел на «искусство» гонца от Далай-ламы. Наимудрейший поздравлял меня с успехом и распорядился, чтобы ко мне относились как к ламе. Теперь я буду носить одежду ламы и пользоваться соответствующими правами и привилегиями. Однако Наймудриша согласился с мнением Мингьярудандупа, что мне следует продолжить учебу и серьезно готовиться к экзаменам, которые я все-таки должен буду сдавать, когда мне исполнится 16 лет. Новый статус предоставлял мне большой выбор способов обучения. Я был освобожден от занятий в классе. Ко мне были прикреплены лучшие специалисты, и учеба пошла еще быстрее. Самым главным теперь было научиться искусству расслабления, без которого невозможно серьезно заниматься метафизикой. Однажды Мингьярудандуп зашел ко мне, когда я занимался, обложив себя различными книгами, и внимательно посмотрел на меня. «Лапсанг, твои нервы слишком натянуты. Ты не пойдешь далеко в созерцание, если не научишься расслабляться. Я покажу тебе, как это делать. Надо уметь расслабляться лежа, сидя стоя, но начинать следует с положения лежа. Представь себе, что ты упал со скалы и разбился до полусмерти, лежишь на земле без движения, с полуоткрытым ртом, только так можно по-настоящему расслабить все мышцы лица. Руки и ноги раскиданы, в этом положении, как они упали. Ворочаясь так и этак, я наконец нашел нужную позу. Хорошо. Теперь вообрази, что в твоих руках и ногах поселились гномы, которые заставляют работать мышцы. Скажи им, чтобы они ушли, например, из ног.